Если ты поднимешься против Третьяка и Калистрата, они убьют тебя, Ефимий. Неужели ты этого не видишь? Не убьют, не убьют. Разве убил меня Филарет? Огнем жег, посохом ударил, да мимо. А что теперь? Сам в рубцах и в крови, а я живая. И жить буду, дай мне одну ночь, одну только ночь. Если ты меня сейчас прогонишь, я пойду, подниму общинников и скажу, что Третьяка с Калистратом надо прогнать из общины. Ой-ой-ой, что ты? Никого-никого не поднимешь, а сам себя погубишь. Нельзя так. А как надо? Как? Не ведаю, буду молиться. О, не мучай меня, жену свою, дай мне одну ночь. О! И как пьяный вышел из избы. Долго стоял на берегу Ишима. Чужой он, чужой в общине. И никогда не сумеет быть своим для таких вот темных и забитых людей. И даже Ефимию не понимает. Уйти мне надо, уйти. Но куда? Попутный ветер толкал Макея в спину, да насвистывал: «Сибирь, Сибирь!» И без того ведомо: «Сибирь!» Да не пропаду, может. Ехал, ехал, и все один на тракте. Пустынность. Под вечер показался встречный обоз. На телегах везде тюки с шерстью, навьюченные под бастрики. В каждой телеге пара лошадей. Макей поздоровался с купеческими обозниками и попросил воды. «Эка, угораздило тебя, миролюбиво!» — проворчал усатый мужик с бритыми щеками и крикнул первой подводе. «Попридержи, Захар, человек воды просит!» Обоз остановился, усач налил из лагуна воды в медную кружку и подал Макею. И все это без креста и спроса, не то что в общине батюшки Филарета. «Далече едешь, паря?» «На Енисей реку. 39-е царство, можно сказать. А мы вот, паря, из Ишима тянемся на Тюмень. На ярманку поспеть надо. Но не богатющая ярманка будет». «Что за ярманка?» Макей не знал. Думалось, вся Сибирь голая, как ладонь да каторжная. А вот тянется обоз из Ишима на осеннюю ярманку. Вспомнил, как ехал с единоверцами ходоком на Енисей и далеко объезжали сибирские городишки, чтобы не опаскудиться среди щепотников. Изредка наведывались в деревне за хлебом и мясом, и то боялись, как бы не оскверниться. А ведь и в городах люди живут только без свирепости, без огня. Филипп-то как пожег единоверцев, и будто перед глазами поднялось языкастое пламя сосновых срубов, и оттуда из огня неслось радостное песнопение. Как же так? Одни живут вольно, походя не крестят лоб, не творят всеночных служб и не думают, что они великие грешники и что им уготована гиена огненная. Другие сами себя терзают, носят вериги, орут о спасении, а от кого спасаться? Как осенние листья падают с дерева, так постепенно Макей отряхивал страхи Господни, запреты, жадно приглядываясь к людям. Долго гостевал в Ишиме, малом деревянном городишке и на бойком тракте. На постоялом дворе Макей спал под сенным навесом со щепотниками, кои кукишами крестились, табак смолили, аж дым из ноздрей валил. И в бога ругались до того отчаянно и срамно, что у Макея дух захватывало. От общения с проезжим текучим людом у Макея голова кружилась. До чего же разный народ проживает на белом свете. И татары, и киргизы, и чалдоны, и все текут, бурлят, каждый разматывает собственную жизнь, немало не беспокоясь, угодно ли то Иисусу. Или он морду отворотил от такого народа. Заглянул Макей в киргизскую харчевню, дивился, как люди в теплых бешметах жрали барана на большущем медном блюде, хватая мясо руками, и сало текло им до обнаженных локтей. Табак жевали и тут же плевались на пол, срамота. А живут же, живут. Нету бога, нету, оседало решение, и Макей, обретая новую силу, не знал еще, куда ее употребить, кабы подружие Ефимия со мной, и сатано не одолел бы нас. но подружии Ефимии не было.